«Ничего удивительного», — спокойно сказал про это Чибис. «Вип в такие моменты нагнетает напряжение». Мне почему-то не понравилось спокойствие и даже равнодушие какое-то Чибиса. Я решил снова поговорить о ключике с Яном. С этого разговора и начался наш с Чибисом разлад. Шарнирщик сбил метким лучом очередную муху в большом зале и понес ее Яну в конторку похвастаться. А мы пошли просто так, за компанию. Ян сидел, зарывшись по макушку во всякие счета и накладные. Однако оторвался от дел, шарнирчик похвалил, а меня и Чибиса спросил. «Какие новые открытия совершили, господа кнапс-лейтенанты?» Я сказал. «А тут бы со старыми разобраться. Например, с этим ключиком. Ян, ну какая у него все-таки природа, с точки зрения науки? Как он оказался в футуруме у Арамиса, а потом у нас? Он что, умеет прокалывать пространство?» «Задал бы этот вопрос Арамису», — буркнул Ян, сопя над бумагами. Ему явно было не до нас. На меня подзуживало дурацкое упрямство. Ну, бывает иногда такое. «Арамис же больше не вылезает из футурума. А ты что, знаешь меньше, чем он?» Чибис молчал рядом со мной. Мне казалось, что осуждающим. Ян сказал. «Конечно, меньше. Спроси меня о чем-нибудь попроще». «О чем?» «Клим», — сердито шепнул Чибис. А Ян сдержанно ответил. «Ну, например, о диалектике квантовых уравнений Корнеева и Штейна, связанных с аномалиями темпорального поля второго уровня». Я куснул губу и хотел спросить об этой диалектике. Но у Яна на столе затарахтел красный телефон. Ян опять оторвался от бумаг, слушал с полминуты, потом оглянулся на нас. «Братцы, вы извините». Мы вышли из конторки и зашагали по коридору. Жужжали под потолком желтые лампочки. Мы с Чибисом шли рядом, а шарнирчик в двух шагах позади. Чибис мне сказал. «Чего ты пристал к Яну? У него куча дел, а ты лезешь со всякой неразберихой». «Потому что я хочу, чтобы сделалась разбериха», — шарнирщик сказал у нас за спиной. «Ян тут не поможет. Природа этих ключиков пока не поддается расшифровке. Для этого надо проникать в пространство уровня МЗ, а такое пока не удавалось никому». Мне спросить бы, что за МЗ, но почудилось, что шарнирщик хихикнул, и я бросил через плечо. «А тебя не спрашивают». «А я просто так сказал, без спрашивания. Жалко, что ли?» «Конечно, жалко. Ты таскаешься за нами, лезешь не в свои дела, да шпионишь еще». «Когда это я шпионил?» Шарнирчик возмутился так, что в нем, кажется, зазвенели все железки. «А сколько раз? Суешься куда не надо, а потом болтаешь». Я ждал, что шарнирчик заругается. Но он вдруг сутулился и побрел от нас обратно по коридору. Меня царапнуло. Я чуть не сказал ему в спину, «Да ладно тебе обижаться-то». Но тут вмешался Чибис. Он прошелся по мне сине-зелеными глазами, при лампочках они казались почти черными. «Зачем ты так на него?» Мы оба остановились. «Как?» — сказал я. «Думаешь, если он не человек, то ничего не чувствует?» Я давно уже не помнил, что шарнирчик не человек. Он был для меня как обыкновенный парнишка, вроде одноклассника. Но он был капризной личностью, а я таких не люблю. Будь они хоть из костей с мясом, хоть из железа. Я так и сказал Чибису. Но он не поверил. Или сделал вид, что не верит. «Это ты сейчас так говоришь. А по правде?» «А что по правде?» «Чибис, я не понимаю, чего ты на меня наезжаешь? Я тебя чем-то разозлил?» «Не чем-то, а вообще», — сказал он, глядя поверх моего плеча. «Делаешь вид, что добренький, а на самом деле...» «Когда я делал такой вид?» «Сколько раз? С Яном рассуждаешь про добро с добротой, а сам...» «Да я с Яном рассуждал про это один или два раза в жизни. Мы вместе с Чибисом рассуждали, когда говорили о всяких энергетических полях и дисбалансах. Так я и хотел сказать Чибису. Но вдруг понял, ему это не надо. Ему надо, чтобы появилась причина для ссоры. Хоть какая. Но почему?» «Мне бы сказать, Чибис, да что с тобой? Я в чем-то виноват, да? Ну тогда прости меня». Но я с младенчества терпеть не мог просить прощения. Даже если в чем-то провинился. «А сейчас в чем?» И сказал. «Что-то я не понимаю тебя». Чибисов. Ну и не понимай. Это ведь удобнее всего не понимать. Рычишь на всех. Даже на Санчика и Соню. То такой добренький с ними, вермишелькой кормишь. А то, вон тогда, как заорал на Саньку, голову оторву. Я правда заорал однажды, потому что он стал отковыривать стамеской от полена кусок сосновой коры. Стамеска сорвалась, и он чуть не всадил ее себе в ногу. Я перепугался, вот и завопил, головотяп, мол. Он же сам виноват. Мог ведь калекой сделаться. Я и на Лерку ору, когда она рискует по глупости. На Лерку тем более, кивнул Чибис. Кажется, даже с удовольствием. Даже туфли я грел, как корову в стойле. Тоже доброта. Он был сейчас какой-то чужой. Будто и не Чибис вовсе. Ну, а я должен, что ли, перед ним на четвереньки садиться? Ты в мои семейные вопросы не влезай. Я ведь не суюсь в твои дела с тетушкой. Ха-ха, этого еще не хватало. Не бойся, не буду. Ты тоже не бойся, я тоже не буду. Вот и хорошо. Вот и договорились. С этими словами мы вышли на двор. «Пока», — сказал Чибис и пошел, не оглядываясь. «Пока», — сказал я ему в спину, и зашагал к арке, которая вела в наш двор.